здравствуйте, все, то есть 100% мам, пап, бабушек и дедушек болели этой болезнью. И какими бы вы ни были замечательными, заботливыми родителями, ваши дети обязательно этой болезнью заболеют. Тем не менее, практически все вы ничего об этой болезни не знаете. Давайте узнаем. Ротавирусная инфекция. Тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте, будем разбираться. Партнер программы Kinder BioVital. Пишайтесь о вашим разумником. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня достаточно актуальная, достаточно серьезная тема, и уверен, что большинство из вас узнает сегодня очень много нового, потому что, опять-таки, большинство из нас совершенно ничего не понимают в предмете нашего сегодняшнего общения. Ротавирус, ротавирусная инфекция. Что это такое? Вы в курсе, Луиза Васильевна? Ну, я где-то слышала, что это кишечная инфекция. Да, это действительно возбудитель некоторых кишечных инфекций. Ну, тогда давайте поинтересуемся, что по этому поводу думают наши эксперты. Да. Ротавирус? Наверное, когда челюсть болит, а рот болит. Это когда кашляется сирота. Ротавирус. Потому что он в рот что-то взял, и он почувствовал это. Да, вирус – это маленькие микробы. Он проникает в человека, и он... Руки нельзя кушать, попадет в больницу. Один раз у нас была уже история в школе, вот, когда мальчик один не мыл руки. Вот. Обычно с мальчиками все случается, с девочками нет. Если человек не смотрит то, что другой человек делает, он берет в руки эту чашку и пьет из нее. Тогда попадает инфекция в рот и идут по организму. А, я знаю, по-моему, потому что ротавирус, это, по-моему, ты взял летом песок, а потом не помыл руки, обвязал руки, и у тебя, по-моему, заводится ротавирус. Я знаю, как он вылечится. Он есть лук, и потом лук же, он такой щепучий, и потом на эти бактерии бежит он, и все бактерии бутс-бутс и лопаются, все нормально. Давайте постараемся развеять некоторые заблуждения, которые присутствуют даже в головах наших многоопытных экспертов. Итак, ротавирус был обнаружен австралийскими исследователями всего лишь в 1973 году. В настоящее время достоверно известно, что до 3 лет практически 100% детей инфицируются и переносят ротавирусную инфекцию, которая проявляется диареей, то есть поносом. То есть абсолютное большинство поносов у маленьких детей, то есть до 3-летнего возраста, это ротавирусная инфекция. Это понятно? Называется он ротавирусом не потому, что попадает в рот, а потому, что под электронным микроскопом имеет вид колеса. Рота по латыни – это колесо. Понятно? Поэтому он, собственно говоря, называется ротавирусом. Теперь вдумайтесь в цифры. Ежегодно на Земле заболевают ротавирусной диареей 125 миллионов детей. При этом 2 миллиона детей госпитализируются и 500 000 умирают. То есть этой болезнью, еще раз прошу, чтобы вы поняли, болеют все. И вырастить ребенка, у которого не будет ротавирусной инфекции, невозможно. Неудивительно, что во многих на сегодня развитых странах мира проводится вакцинация от ротавирусной инфекции. Тем не менее, у нас даже у врачей возникает множество вопросов по поводу ротавирусной инфекции. С этим приходится даже на приеме иметь дело. Да, к вам приходил на прием Александр Тесленко. Он хороший врач, но у него множество вопросов. Давайте выясним. Ныне телеведущий. Ванюшки и пока 8-месячной Варвары, а в прошлом выпускник Киевского мединститута имени Богомольца Александр Тесленко наткнулся как-то в интернете на шокирующие предостережения. Родители, трепещите, бойтесь коронавирусов. Этот кишечный гриб подстерегает повсюду. О-о-о, странно. Я даже не подозревала, что это так страшно. Возможно, что-то было упущено во время учебы. Возможно. А возможно, впрочем, чего гадать. Зайду-ка я к доктору Комарокову. Несмотря на то, что я врач, у меня есть маленькая дочка, ей 1 год и 2 месяца. И, честно говоря, возникает удивительная проблема. В отношении своих детей отключается полностью все клиническое мышление. И хочется, наконец, понять, что же у нее болит и где это болит. А в этом возрасте это сделать сложно. И тут я захожу в интернет просто ради интереса, ну, то есть почитать, что может болеть. И нахожу просто ужасную какую-то вещь. Вирус, от которого, оказывается, гибнут десятки тысяч детей во всем мире, и от которого проводится даже какая-то вакцинация. Ну, на самом деле, я вам скажу, что меня самого иногда вот это удивляет. Есть болезнь, которой болеет 100% людей, и о которой не знает, там, ну, 99 и еще немножко, даже многие врачи не знают, что это такое. Ну, собственно, да, на личном примере ротавирус – это простуда для желудка. Ну, у нас, да, это, кстати, у нас есть такое слово, там, которое называется кишечный грипп. Да, кишечный грипп. И объяснить людям, что вирус гриппа может размножаться только на слизистых оболочках дыхательных путей и больше нигде, и никакого кишечного гриппа быть в принципе не может, ну, насморк для попы, да, как да, бы, да. То есть, или там диарея, понос. И вот оказывается, вот ротавирус, это тот вирус, который вызывает понос. Причем это особый понос, кстати, вот у врачей цивилизованных, скажем так. Когда речь идет о поносе, то есть сразу вот две принципиальных разновидности поноса. Есть такое понятие водянистая диарея. Это когда мы смотрим, да, там много жидкости в горшке. Есть такое слово, называют там гемоколит, это слово кровь, да, воспаление толстого кишечника, когда есть кровь вот в каловых массах. Почему это так важно? Потому что те бактерии, которые, именно бактерии, которые вызывают кал с кровью, вот это, именно они, как правило, лечатся антибиотиками. Mm. А при водянистой диарее, вот когда нет крови, антибиотики не просто не нужны, а противопоказаны. Есть одно исключение, называется словом холера. Холера. Но это перепутать с чем-то достаточно сложно, раз. И во-вторых, когда при холере используют антибиотики, то не потому, что они лечат холеру, а для того, чтобы побыстрее сделать его незаразным для других. Понятно. То есть, получается как, увидел водянистую диарею, и что надо делать, к врачу или что? Ну, когда речь вообще идет о ребенке с поносом, то к врачу всегда. Да? Ну, всегда. Ну, хотя бы... А вдруг что-то не то съел просто? Нет, вопрос же на самом деле в следующем. Я не всегда уверен в том, что родители смогут самостоятельно оценить не то, есть у ребенка понос или нет, а то, есть у ребенка обезвоживание или нет. Чем опасен понос у маленьких детей? Прежде всего тем, что это вы можете знать, что вам надо пить. А ребенок часто этого не хочет, не понимает, и напоить его родители не в состоянии. И есть опасные признаки обезвоживания, мы о них очень много рассказывали. Там сухой язык, плач без слез, отсутствие мочи, отсутствие пота. Вот эти вот все симптомы опасные. И когда у ребенка есть такие признаки, ну элементарно, нету, в течение 3 часов нет мочи, то это повод немедленно обращаться за медицинской помощью, потому что надо срочно вводить жидкость внутривенно, если он не может пить. Так вот, если у ребенка нет признаков обезвоживания, то родители вполне могут помогать ребенку сами, но не всегда могут ответить на вопрос, есть они или нет. Поэтому доктор в данной ситуации нужен всегда. Но доктор – это ведь не тот, кто хватает и тащит в больницу. Доктор – это тот, кто учит маму и папу, как помочь ребенку. Другой вопрос в том, что есть такие страны в мире, бывают страны, где доктору совсем не надо вас учить. Потому что вас учить и оставить ребенка дома, это значит взять на себя ответственность. Поэтому намного проще сказать понос, вот вам направление в стационар. Да? Так вот, оказывается, вырастить ребенка и не иметь в возрасте от 6 месяцев до 5 лет эпизода кишечной инфекции, вот той самой водянистой диареи, невозможно. То есть какая бы мама ни была чистюля, как бы она за ребенком не ухаживала, какими бы качественными продуктами она этого ребенка не кормила, все равно в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, но в 95% случаев от 6 месяцев до 2 лет, ребенок получит ротовирусную инфекцию. И начнется понос. И после этого, почему меня это волнует? Не потому, что она так уж опасна для жизни. Хотя, вы действительно правильно прочитали в интернете, в мире, ежегодно в мире, от ротовирусной инфекции умирает 500 000 детей. Ну вот, да. Американцы со своей очень жесткой статистикой говорят, что по этому поводу обращается 400 тысяч в год к врачам, 70 тысяч госпитализируется и около 60 умирают. Это в США. У нас такой статистики нет. Ну, вот вопрос по американцам. Я понимаю, что американский ребенок приходит к американскому врачу. Американский врач, если услышал по телефону слово «водянистый понос», он обязан принять, иначе там будут какие-то последствия. Да, конечно, для всех. Я хочу себе представить ситуацию. Когда я набираю незнакомого врача, там, у меня есть знакомые врачи, а набираю нашу поликлинику дорогую и говорю им буквально: «У моего ребенка понос». Значит, интересно, что мне там ответят? Вам ответят: вызывайте скорую помощь. Да? Ну, конечно. Угу. Ну, а кому это надо? Простите, а как вы хотели? А скорая помощь приедет на это? Скорая помощь приедет, если это ребенок до года с поносом, конечно, приедет и очень быстро. Но будет выполнять функции с максимальной вероятностью перевозчика. То есть взять вас и довести до инфекционной больницы. Это стандарт. Потому что речь упирается в ответственность. Угу. Я, как человек, все-таки проведший 20 лет жизни в инфекционной больнице, точно знаю, что у ребенка с поносом может в течение 2-3 часов развиться обезвоживание, которое чревато судорогами, потерей сознания, высочайшей температурой, то есть кучей проблем. И обычно, как правило, кишечная инфекция с обезвоживанием всегда заканчивается пневмонией. То есть воспалением легких. Стесняться точно не нужно? Нет, однозначно не нужно. А вот эти вот ужасные симптомы, ну то есть я даже не хочу себе это представлять, это кошмар, это понятно. То есть ну, в любом случае стоит позвонить. Александр, извините, я хочу вас перебить, да. Доктор. Вот послушайте. Вот это очень важно, чтобы те, кто нас слышит сейчас, никогда не повторяли вот той ошибки, которую вы сейчас сказали. Я даже не хочу об этом думать. Понимаете? Я не хочу думать. Вот я не хочу, чтобы мы все думали про чуму, холеру, дифтерию и столбняк. Вот у нас есть 100% шансы этого избежать. Но избежать поноса у своего маленького ребенка нет шанса ни у кого. И вот вопрос, чем этот понос кончится? Он кончится госпитализацией, капельницей и воспалением легких. Это стандартный путь. Или мы дома правильно окажем помощь и никуда не попадем, и за 2 дня приведем ребенка в чувство. Но потом нам надо правильно его кормить. Это тоже очень важно. Потому что там есть у этой болячки специфика. То есть есть какой-то алгоритм домашний? Конкретных, да, конечно же. И заметьте, я вам привел очень интересную статистику по поводу ротовирусной инфекции в США. Обращается к врачам 400 тысяч детей в год, а госпитализируется 70 тысяч. То есть... Вот, есть момент образования. То есть момент образования, момент потому, что вот задача у врача немножко другая. Это раз. И второе. За спиной врача. Вот я врач, да? За моей спиной стоит страховая компания, которая оплачивает все, что я назначил, да? И вот представьте себе, я могу вылечить вот этого пациента 2 способами. Способ первый. Я пишу своему пациенту направление в стационар. Да? И он едет туда, и там ему куча докторов с капельницей, со всеми делами оказывает помощь. И по американским меркам это выходит там на $500 000. Или я учу родителей, как ему правильно помочь. То есть я учу, трачу время, беру на себя часть ответственности, оцениваю состояние больного. И в результате мы вылечиваем этого ребенка только не за 500 000, а за какую-то 1000. Вот такая разница, понимаете, в деньгах, да, получается. Более того, это ребенок, который никуда не поехал, который остался дома, у которого не было риска подцепить в больнице еще что-то. Да? Это родители, которые остались здесь, рядом с ребенком, в нормальных условиях и так далее. И моя страховая компания понимает, что я только что сэкономил им ни много ни мало 499 тысяч долларов. И она со мной делится. И поэтому я заинтересован лечить этого больного с минимальными затратами, но максимально эффективно и выгодно для всех. В данной ситуации никто не знает, кто кому платит. Мы платим из своего кармана всегда и везде. И государство не понимает, что ему выгодно кормить врачей, чтобы не платить потом фармгигантам. Вот этого пока еще не понял никто. Ну, мы же сами врачи. Да, слово «выгодно» по отношению к нашей медицине. Это... Нет, у нас, наверное... Кстати, у нас... Выгодно государству это такое. Да, да. 20 лет назад, кстати, я-то точно, у нас была одна из самых экономически выгодных моделей здравоохранения. Сейчас одна из самых невыгодных. Но никто не может эту невыгоду посчитать, потому что мы все платим из своего кармана. Вот еще такой вопрос. 500 тысяч, да, по-моему, я не ошибаюсь, 500 тысяч с детей в год. Да, да, да. Но болеют все. То есть как риски? Каковы риски? Риски есть... исходное состояние. Если это ребенок с малым весом, если ребенок, который голодает, умирают реально в развивающихся странах больше. Там, где начинается понос на фоне и так голодающего ребенка. Это раз. Где невозможно обеспечить адекватную помощь. В конце концов, ротавирусная инфекция, как и основная масса водянистых диарей, начиная там от холеры и кончая даже той же обычной там кишечной палочки, лечится посредством восполнения потерь жидкости. Ну, не может организм в данной ситуации переваривать еду. Но у него есть потери жидкости. Вот надо продержаться 2-3 дня. И там вот эта буря в кишечнике, она успокоится, и будет штиль. Но как эти 2-3 дня прожить? А вот теперь у меня, то есть это такой же вопрос, как вы мне задавали. Наши люди услышат слово 2-3 дня, да? Услышат, что умирают в развитых странах, и подумают, да, черт с ним, не умрет. У меня был понос, у моего деда был понос, у прадеда был понос. Все нормально. Да, и лечились столазолом с левомицетином. Да, и это в лучшем случае, да. Еще есть какие-то последствия, кроме вот самых худших? О последствиях мы говорили неоднократно, уже даже сейчас. Смотрите, обезвоживание приводит прежде всего к очень серьезному риску поражения нервной системы для детей. То есть вероятность развития судорог. В годовалом возрасте? Да, это именно тот возраст. То есть возраст, когда эта болезнь возникает, 6 месяцев, 2 года, максимальная вероятность. Это возраст, когда обезвоживание сразу же приводит к резкому повышению температуры тела. И риск судорог очень большой. Судороги могут закончиться чем угодно. Вот вплоть до остановки дыхания и смерти. Это первое. Второе. Дефицит жидкости в организме нарушает работу легких. Нарушение работы легких – это воспаление легких. Поэтому очень часто они сидят дома, ребенок в обезвоживании, в больницу ехать не хотят, поить ребенка не умеют. Потом, когда становится совсем плохо, едут все-таки в больницу, а в больнице через 2 дня пневмония. И заразили якобы врачи в больнице. На самом деле это стандартное осложнение любой кишечной инфекции. Как только происходит сгущение крови, в легкие не могут выполнять нормально свои функции, и возникает, то есть поэтому пневмония – это осложнение любой серьезной тяжелой болезни. И вот такие вирусные инфекции очень часто заканчиваются пневмониями. Избежать этого можно, для этого надо не допустить обезвоживания. Поэтому во всем цивилизованном мире, и мы, кстати, очень много об этом говорили, и вот сейчас, наверное, еще раз повторим, что есть лекарства, которые должны быть в доме обязательно. Вот не зеленка должна быть в доме обязательно, а на первом месте в доме, где находится маленький ребенок, вот это вам очень актуально всем, должны быть лекарства, которые называются средства для пероральной регидратации. То есть пакетик, который разводится в воде и который надо в ребенка влить любой ценой. И вот сможете вы напоить ребенка или не сможете, это и есть ответ на вопрос. Сможете вы допустить обезвоживание или нет? И опять-таки, поедете вы в результате в больницу или нет? Евгений Олегович, у меня такие вопросы. Эта болезнь заразная? Как можно заразиться? Как она проявляется и чем она вызывается? Вызывается ротавирусом. Раз, вирус передается как болезнь грязных рук, то есть фекально-оральный способ передачи. Тем не менее, я обращаю ваше внимание, что стандартные методы, там мытье рук, мытье полов, гигиена, как правило, почему-то, кстати, медики до сих пор не знают точно почему, от заболеваний не защищают. То есть... И в развитых странах, и в развивающихся, и в очень отсталых, и в очень капиталистических заболеваемость ротавирусной инфекцией абсолютно одинаковая. То есть там, где живет 10 человек в одной комнате и тут же в углу туалет, И там, где шикарные условия, болеют все. То есть она заразна? Она очень заразна, чрезвычайно заразна. Но это не один. То есть ротавирус имеет несколько вариантов. Несколько вариантов. Поэтому в течение жизни можно заболевать много раз. Но главное состоит в том, что, как правило, именно первое заражение, как правило, ну это 99% от 6 месяцев до 2 лет, и именно первое заражение это тяжелая кишечная инфекция, тяжелая. И этим я вот хочу, чтобы мы сейчас все задумались. Вот я скажу сейчас вещь, которая вот, если бы вот люди, которые нас смотрят, там вот ученые, организаторы здравоохранения, просто задумались. Я, когда готовился к этой программе, позвонил своему знакомому, который работает в районной санстанции одного из крупнейших районов там областного центра. И он сказал, что в санстанции, которая обслуживает район с населением 300 тысяч человек, 300 тысяч человек, за год диагностировано 3 случая ротавирусной инфекции. Понимаете? 3. Это вот такая диагностика, такое обследование, такое наплевательское отношение на нас всех, понимаете? Потому что большинство людей вообще думает, что это какая-то зараза, которой болеют проклятые капиталисты или какие-то отсталые аборигены Австралии, а нас это все не касается. И более того, не понимая, что это, вы подвергаете своих детей риску опасного и безответственного лечения, которое сплошь и рядом имеет место. Поэтому я хочу, чтобы вы сегодня узнали, что это и как это лечится цивилизованной медициной. Поэтому надеюсь, у вас есть вопросы. Здравствуйте, доктор. Скажите, как с точностью определить, что у ребенка именно ротавирус? Ротавирус, диагноз ротавирусной инфекции по симптомам поставить совершенно невозможно. Можно предположить возраст от 6 месяцев до 2 лет, понос, много жидкости, жидкий очень стул, крови нету. Скорее всего, это ротавирусная инфекция. Но диагноз очень легко ставится простейшими лабораторными исследованиями КАЛА, которые и диагностикумы недорогие, выпускаются огромным количеством фирм. Это не дефицит. И поставить диагноз, на самом деле, очень легко. В любой современной цивилизованной лаборатории. Только надо хотеть его поставить. Всего-навсего. Спасибо. Я правильно поняла? Надо обязательно сдать анализ КАЛА, если начались... Вы знаете, на самом деле ситуация следующая. Когда у ребенка обнаружена водянистая диарея, то тактика лечения совершенно не зависит от того, кто там будет обнаружен. Понимаете? То есть, на самом деле, когда вы придете к своему семейному врачу в развитой стране, где не экономят на детях, на страховых компаниях, на нормальной медицине, то врач не пошлет вас куда-то. Он достанет диагностику, он прямо там в кабинете сделает исследование. То есть у нас на самом деле сказать «надо сдавать» – это значит, надо взять ребенка, куда-то идти, что-то нести, что-то сдавать. То есть усложнять себе жизнь. Поэтому я не хочу сейчас говорить, что надо всем. Это не вам надо исследовать. Это государство должно создать такие условия, чтобы у врача не было проблем. Чтобы он мог, не задумываясь над тем, сколько этот анализ стоит, сделать нужное исследование и принять потом правильное решение. Спасибо. Добрый день, доктор. У меня вопрос следующего характера. Скажите, пожалуйста, насколько эффективна вакцина? И будем ли мы иметь 100% гарантию, что не заболеем после вакцинации? Ну, на самом деле, вы должны знать. Поскольку, как я уже сказал, ротавирус представлен несколькими вариантами. Есть две вакцины, на самом деле, сегодня в мире. А одна вакцина защищает от одного самого распространенного варианта вируса, другая вакцина защищает от 5 вариантов вируса. Тем не менее, доказано, что все эти вот варианты вируса, к ним вырабатывается так называемый перекрестный иммунитет. То есть, если мы заболеваем другим вариантом, не тем, к которому мы привиты, то болезнь не протекает тяжело. Поэтому вакцинация на 70-80% защищает от болезни, и на 95-100% защищает от тяжелых форм болезни. Особенность вакцинации на самом деле состоит в том, что поскольку пик заболевания приходит на возраст от 6 месяцев, то привить надо успеть до 6, ну крайний срок до 8. А прививать можно начать не раньше полутора месяцев. Вот я фиксирую внимание. То есть на самом деле в мире две вакцины. Вакцины капаются в рот, то есть их колоть не надо. Одна вводится двукратно, Другая вакцина вводится трехкратно. Вот либо та, либо та. В нашей стране, насколько я знаю, сейчас зарегистрирована та вакцина, которую можно двухкратно. Да? Но интервал между капаниями около 40 дней, не меньше. То есть реально можно 2 месяца, 4 месяца, и уже ребенок вакцинирован. Но государство это не оплачивает. То есть на сегодня у нас в государстве нет денег на эту вакцину. У нас есть деньги всех подряд госпитализировать, капать и вводить антибиотики, когда они не нужны. Вот на это деньги есть. Поэтому тот, кто хочет, он может в коммерческих центрах эту вакцину купить. Она реально одна из самых эффективных и самых безопасных. Евгений Олегович, прививаются да. только маленькие дети или школьники? А нет смысла потом, нет смысла потом. Во-первых, потому что вы уже инфицируетесь. Потому что болезнь смертельно опасна именно для маленьких детей. И именно тогда, когда вы заболеваете первый раз в жизни. Если вам нет смысла, вы уже 10 раз в жизни этой инфекцией болели. Это не надо. То есть, если ребенку старше 8 месяцев, никакой вакцинации от ротавируса уже речь не идет. Вопрос о антибиотиках. Вот когда мы сталкиваемся с ротавирусной инфекцией, врач нам приписывает антибиотики. Правильно ли это? Вы знаете, вот тема ротавирусная инфекция и антибиотики, это совершенно вот отдельная тема, вот лично для меня, вот как для врача, это вот такая личная трагедия, вот на самом деле. Вот иногда создается впечатление, что мы все, не только я, вот мы с вами все, живем на каком-то необитаемом острове, вот где есть какая-то своя медицина, которая к нормальной медицине никакого отношения не имеет. При этом, на самом деле, наша страна является как бы полноправным членом Всемирной организации здравоохранения. Вы об этом знаете, да? И вот есть официальный документ Всемирной организации здравоохранения, который говорит о том, когда детям с кишечной инфекцией надо назначить антибиотики. Еще раз хочу, чтобы вы меня поняли. Это не мнение доктора Комаровского. Это не мнение Минздрава. Это даже не мнение какого-то дяди в Лондоне или там в Париже. Это мнение Всемирной организации здравоохранения, которая перевела на наш язык документ, спустила его на голову всех врачей мира и сказала, что антибиотики при кишечных инфекциях можно использовать в трех случаях. Случай первый. Это кровянистая диарея, то есть в какашках обнаружена кровь. Случай второй. Холера и подозрение на нее при тяжелом обезвоживании. И случай третий. Когда у ребенка в течение 2 недель есть непонятно откуда взявшийся понос, который не проходит, и обнаружены лямблии в анализах КАЛ. Все. Вот есть три, и ни в каких других ситуациях антибиотики не назначаются. При этом 100% детей. Вот я, вот послушайте меня внимательно. Вот вы сейчас вот все слушаете меня, да? И вы не понимаете, на самом деле, вы не понимаете, с чем вы сталкиваетесь. Каждый божий день, живя в центре Европы, в европейской стране, вы поступите с ребенком с кишечной инфекцией, с водянистой диареей, в стационар. И вам начнут колоть антибиотик. Или давать его внутрь с вероятностью не 50%, а 100%. Это прямое нарушение инструкции Всемирной организации здравоохранения. Но этим занимаются даже в столице нашей Родины. Понимаете, везде. И вы об этом не знаете. И когда я об этом говорю уже 100-й раз, 50-й, то впечатление такое, что я каким-то образом заинтересован в этом больше, чем вы. А вам все равно. Поскольку те, кто решает, они ничего решать не хотят, то хотя бы вы должны знать права ваших детей о том, что не колят антибиотики в попу детям при кишечных инфекциях, если нет крови в кале. Подумайте об этом, когда вас госпитализируют. Поэтому вы все должны знать, что лечение кишечных инфекций у детей состоит в том, что любой ценой необходимо не допустить обезвоживания. Ребенок теряет жидкость, и мы обязаны эту жидкость компенсировать, потери жидкости. Это главное. И поэтому во всем цивилизованном мире у любых родителей, нормальных в доме, есть пакетик пакетик с солевым раствором. Мы уже много об этом говорили. И в программах, где мы учили, как детей поить. И в программах, посвященных кишечных инфекциям. И это называется средство для пероральной регидратации. И мы берем этот пакетик, и на нем написано «развести на литр воды комнатной температуры». Мы берем литр воды. Понятно, да? Мы открываем пакетик, мы высыпаем туда это все. Если мы настолько нищие, что у нас нету там 50 центов купить вот этот пакетик, то мы бегаем по соседям и собираем очень дорогие составляющие, чтобы сделать подобный раствор в домашних условиях. Для этого надо, вот, смотрите, на литр воды, 2 ложки сахара, ложку соли и ложку пищевой соды. Колотим все это, и у нас получается раствор. И если ваш ребенок будет в достаточном количестве пить этот раствор, достаточное количество, это значит, он будет мочиться раз в 3 часа. Понятно? И если вы сможете поить его таким образом, он за 2-3 дня выздоровеет. Без больницы, без осложнений, без антибиотиков. Это понятно? Поэтому, пожалуйста, не хочет пить. Значит, взяли одноразовый шприц, набрали его раствором, понятно? И капаем в рот. Не ложимся спать, не кричим, ай, как нам плохо, понятно? Не суетимся, не придумываем всякие левомицетины и фталозолы, а лечим так, как это рекомендует современная наука. Только мы должны знать, что она рекомендует. Теперь мы уже знаем? Вопросы. Здравствуйте, доктор. А скажите, а сопровождается ли ротавирусная инфекция рвотой или это только понос? Нет, нет, нет. Вот как раз ротавирусная инфекция часто начинается рвота. Это первый ее симптом может быть. Как правило, инкубационный период после заражения там 2-3 суток. Потом рвота. Рвота может быть небольшое повышение температуры, и после этого начинается понос. Тем не менее, понос, и вот вы сейчас, так судя по тому, как вы заулыбались, у вас это было, да? Правильно, ну только это с чем же вы лечились, расскажите? Вашим рекомендациям. Получилось? Отпаивали, конечно. Молодец, замечательно. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Часто врачи во время диареи рекомендуют давать детям, ну кроме вот воды, стандартных процедур, противодиарейные препараты. Насколько вот это оправдано, в каких случаях это надо делать? Ну, на самом деле, понимаете, понятие противодиарейные препараты включает в себя много всего разного, и таких препаратов действительно очень много, но я хотел бы, чтобы вы вот меня сейчас услышали. С точки зрения, опять-таки, Всемирной организации здравоохранения, это не мое мнение, понятно, да? Лекарством с доказанной эффективностью являются средства для пероральной регидратации. Точка. То есть пробовать можно все, очень много всего разного. Есть огромное количество энтеросорбентов, эубиотиков, пробиотиков, всего куча. Но с доказанной эффективностью растворы для пероральной регидратации. Нюанс. Именно ротавирусная инфекция. Вот очень серьезный нюанс. Мы о нем вскользь упомянули, когда я говорил на приеме Александру, что там есть нюансы с диетой. Когда ротавирус вызывает воспаление кишечника, то нарушается, снижается резко активность некоторых ферментов в кишечнике. Прежде всего, речь идет о резком снижении активности лактазы, фермента, который расщепляет молочный сахар, лактозу. И, как правило, восстанавливается активность этого фермента не раньше, чем через 2-3 недели от начала болезни. То есть, что происходит? Ребенку плохо, он не ест, и мы его поим, ему становится лучше, но стоит дать ему ложку молока, и ему становится плохо. Все начинается сначала, понятно? И вот поэтому существуют стандартные принципы лечения ротавирусной инфекции, что после улучшения состояния используют или низколактозные, или безлактозные смеси, или соевые смеси, или кисломолочные продукты, поскольку в процессе кисломолочного брожения количество лактазы уменьшается. Поэтому именно при ротавирусной инфекции всегда очень важно знать, она это или не она. Поэтому, когда вовремя обследуемся и вовремя знаем, что да, это водянистая диарея именно из-за ротавируса, то после этого вот эту свою смесь мы дадим попозже. А сейчас побежим и купим низколактозную или соевую. И тогда вот эти вот 2 недели пройдут более-менее гладко. И потом активность фермента восстановится, и все будет замечательно. Но многие мамы после выздоровления растягивают это выздоровление неправильным кормлением, не потому что они в этом виноваты, а потому что их никто этому не учит, на месяцы, и лечат мифический несуществующий дисбактериоз, которого на самом деле нет. А если это молоко матери? Вы знаете, вот к сожалению, при ротавирусной инфекции даже реакция может быть и на материнское молоко. Поэтому очень часто приходится уменьшать количество материнского молока. заменяя его низколактозными, безлактозными смесями или соевыми смесями. Спасибо. А скажите еще, как насчет промывания вот клизмы в домашних условиях? Ну, в данной ситуации в этом совершенно никакой необходимости нет. Ротавирусная инфекция так не лечится. Вообще, вот иногда, когда мы произносим фразу там, единственным доказанным методом лечения этой инфекции является использование растворов для пероральной регидратации. Для нас это звучит как-то... Ну вот, как-то неуважительно к нашим аптекарям, к нам самим, к нашим детям. Ну как это так? Мы привыкли к тому, что если мы обращаемся к доктору, да, то нам надо дознать, что-то противовирусное, что-то для кишечника, что-то для иммунитета, что-то для головы, что-то для здоровья, для витаминки какие-нибудь, да. И потом, и кроме этого, еще и сказать, ну и поите его, да. То есть, когда нам говорят, поите и все, то это же крах фармацевтического бизнеса. Так лечить невозможно. Это неправильно, вы понимаете? То есть мы все против этого. Так лечить нельзя. Что это за лечение? Поить водой. И несмотря на то, что так лечат во всем мире, нас это категорически не устраивает. То есть вы фактически сейчас говорите, доктор, ну можно я хоть клизмочку поставлю? Ну можно я хоть желудочек промою? Ну можно мы хоть ромашечки заварим? Да? Ну бабушка тут принесла жир енотика, можно мы попу им намажем? Понимаете? То есть вот нам всегда так мало, вот надо что-то делать. Да? Поэтому давайте сразу скажем, что надо делать. Надо знать, что ротавирусная инфекция реально существует. Что единственным эффективным способом ее профилактики является вакцинация. И хочется пожелать вам всем жить в стране, в государстве, которое заработает на всеобщую вакцинацию от этой инфекции. Надо четко знать, что вы этой болезнью заболеете в 100% случаев. И как эта болезнь будет развиваться, зависит исключительно от того, как вы научитесь, как вы сможете помочь вашему ребенку. Как помогать? Мы вам рассказали. Поэтому уверен, что вы уже сделали правильные выводы. Ну, значит, мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго, не болейте. Партнер программы Kinder BioVital. Пишайтесь о вашем разумнику. Вирусы, они мне сказали, ночью мы подкрачимся, залезем в желудок, и человечек заболеет. Когда они залезли ночью, я заболела. Мама сказала, что такое. И я не понимала, что такое. Бывает.